У него нет магического ядра, как у большинства местных одаренных. Вместо этого все его тело выполняет функцию этого самого ядра. Он не может манипулировать маной напрямую, но зато пускает ее всю на усиление собственного тела. Похоже, именно этот тип одаренных местные называют физовиками. Интересненько, я подобное только у некоторых монахов наблюдал. Кстати, то, что таймер сработал и я обернулся, ничего не изменило. 2 секунды до смерти. Можно приготовиться и вступить в честный бой, в очередной раз проверить свои силы. Но лень, что-то я немного подустал. Духовное пламя, огонь. Еще этот медведь непонятный, энергии кучу потратил. Опять вся одежда превратилась в обноски. А мне еще трофеи собирать, и вообще в душ хочу, чтоб нормальный человеческий душ, а не эта байда в палаточном лагере. 1 секунда до смерти. Так что, фас, огнедведь смыкает пасть на голове одноглазого, на землю падает лишь тело. Команда была так, для проформы, но зато стало понятно, что хоть я и перестал управлять огнем напрямую, общих приказов Миша еще слушается. Таймер остановился, это было близко, если бы медведь не послушался, то у меня оставались бы сущие мгновения для принятия последнего решения. Опасно, очень опасно. В следующий раз надо соображать быстрее. Не атаковать, а, например, валить, сверкая пятками. Ты иди там повеселись, если хочешь. Кивнул я медведю в сторону россыпи домиков вокруг особняка. А я туда пойду. Медведь огненным валом уходит, сметая все на своем пути. А я возвращаюсь к Елизавете. Битва как таковая закончена. Так что ей уже особо ничего не угрожает. Правда, пришлось брать девушку на руки, чтобы вытащить из этого ада, все-таки моя искра защищает лишь меня. Может, как-то можно растянуть оберег на других, но с этим надо будет разбираться. Когда отошли подальше, я постарался аккуратно поставить Лизу на ноги, но она вцепилась в меня. Да с такой силой, пришлось бы по очереди разгибать пальцы, чтобы отпустила. Тихо, тихо, все почти закончилось. Я погладил трясущуюся Елизавету по голове. Никто тебя не обидит, земля не горит, можешь спокойно вставать. Пару минут пришлось говорить успокаивающим тоном. Не скажу, что ее состояние пришло в равновесие, но она хотя бы взяла себя в руки. Да, к такому безумию Лизу жизнь явно не готовила. Наверное, не стоило воровать артефакты у психованных аристократов с личной мини-армией. Ладно, чего уж теперь мусолить, надо заканчивать тут уже. Куда ты? Спросила Елизавета, вцепившись в мою руку. Выход в той стороне. Не улыбнулся я. У них была возможность дать мне спокойно уйти. Прям до хрена возможностей. А теперь я уже не хочу никуда уходить. Теперь мне здесь нравится. Весело же. Свалить всегда успеем. Пошли лучше развлечемся. Развлечемся? Мне показалось, или она покраснела, или она уже была красная из-за огнедведя. Ну да, вон целый особняк стоит. Пошли, все там сломаем, набьем рожи оставшейся охране, шторы спалим, найдем барона и прибьем его. Нельзя, можно, точно тебе говорю. Нет, я в том смысле, что за Симоновым, оказывается, стоят серьезные люди, из власти. Да и вообще, его тут нет вроде как. И что, уходить теперь? Начал жечь, жги Таталова. Миша не поймет, если мы сейчас уйдем, обидится. А у нас с ним и так отношения натянутые, я ему зуб недавно выбил. И подзаткнул. И вообще. Ай, ладно, хочу в душе шаурму. Можно одновременно. Так что раньше начнем, быстрее пожрем. Охраны в особняке почти не осталось. Правда вот, автоматы у них стреляли. Они думали, что им это как-то поможет. Еще они думали, что толстые стены в доме их как-то защитят. А эфирная пила вот не думала. Эфирная пила делала вжик-вжик-вжик. Навскидку полиция должна добраться до усадьбы примерно через 10 минут. Это в худшем для меня случае. Так что поторопимся. Основная битва случилась у пристройки, где меня взяли в тиски. Потом пару раз постреляли из окон, поймали ответку и стихли. Внутри точно оставалось несколько бойцов гвардии и множество слуг. Но если они не трогают меня, то зачем трогать их? Дестабилизации я больше не чувствовал. Даже слабенькой, а значит, и битой махать смысла больше нет. В особняке все перевернуто, будто тут пробежался табун цыган. Самое удивительное, что это не я. Видимо, те самые остатки гвардии вместе с прислугой решили то ли забаррикадироваться подручными средствами, то ли разграбить все под шумок. В одной из комнат нашел дворецкого, который провожал меня в пыточную. Правда, теперь у него лицо немного посинело, да и взгляд сильно изменился. Не знаю, может, это как-то связано с удавкой на шее. Рядом с ним стоял, судя по всему, один из слуг. Он держал концы той самой удавки, но тут заметил меня. «КХМ, прошу прощения, господин, не судите поспешно». «Да я уже как бы». Я закинул биту на плечо, а другой рукой остановил Елизавету. «Зачем даме смотреть на такое? Не мое дело, не переживай. От этого дворецкого говном несло похлеще, чем от многих гвардейцев, так что я не удивлен, что его в итоге забил собственный подчиненный. К слову, душа его была в целом приятной и чистой, несмотря на удавку. Это ж как надо было мужика достать, не подскажешь, где тут можно найти сейф, желательно набитый деньгами и драгоценностями. Если что, я не для себя, я для друга. Второй этаж налево, в кабинете один за портретом, другой за книжной полкой. Господин, ответил он с полупоклоном. Пароли не знаю, приношу свои извинения. Я захватил с собой универсальный ключ, взмахнул я битой. А барон Симонов там или в подвале каком засел? Его благородия тут нет, произнес слуга странным тоном. То ли заплакать хочет, то ли выматериться. Сложные у него отношения с хозяином. Это место всего лишь испытательный гвардейский полигон. Родовые земли Симоновых далеко отсюда. Благодарю, не буду отвлекать. Но веревочку рекомендую сжечь вместе с одеждой. Рукава у вас длинные, а имперские криминалисты могут быть крайне дотошными. Это я в интернетах начитался, пытаясь понять, насколько хорошо в этом мире умеют искать людей. И если находить частички кожи и волосы на одежде подозреваемого, предел местных неодаренных сыщиков, то мне их опасаться не стоит. А вот слуге да, меня тяжело опознать, ни отпечатков, ни ауры, ни эфирного тела, только лицо, которого совсем недавно вообще не существовало в этом мире. Меня нет ни в каких базах империи, но уверен, уже есть описание странного парня с битой. Тютчев, теперь Симонов. Я точно оставляю за собой шлейф, и рано или поздно меня нагонит, так что нужно просто быть готовым к встрече. С кем-то можно будет договориться, от кого-то откупиться, некоторых припугнуть, а с остальными придется разбираться. «Мародерство», – прошептала Елизавета, – пока мы поднимались на второй этаж. «Компенсация морального ущерба», — ответил я. «К тому же не я, так слуги растащит, а свалит-то все равно на меня. И гвардию, и дворецкого, и медведя этого. А я его даже не знаю, между прочим, он сам приперся. Видел его один раз всего. В сейфах было поприличнее, чем у Тютчева, но тоже маловато для важной шишки. 27 207 рублей наличными. Еще золото и драгоценные камни. С этим мы разберемся. Это раньше обменять драгоценности и камни для меня было проблемой. Сейчас есть левша, который не только медвежье мясо может продать. За небольшой процент он даже снег может продать во время самой суровой зимы, как мне кажется. Но в основном оба сейфа были забиты бумагами. Я взял несколько стопок и проглядел. Облигации на имя Симонова, долговые векселя, расписки. Для меня это не имеет никакой ценности. Деньги с них может получить только Симонов. Потому, искра чуть вспыхнула, отдавая мне кроху силы, а через мгновение все бумаги рассыпались пеплом. Ладно, это удобно, не зря заказ взял. В целом я наварил большие деньги. По крайней мере я столько разом еще не зарабатывал в этом мире. Так, а теперь переходим к главной добыче. Тот слуга мог и не знать о тайнике в корпусе массивной столешницы, но лакированная древесина, не тот материал, за которым можно спрятать энергетические кристаллы от курьера. Было бы в этом мире больше магов, работающих с внешней маной, то и экранирование бы делали лучше. А так, как я понял, местные одаренные кристаллы могут почувствовать разве что на ощупь. Разумеется, ковыряться хитроумным механизмом в столешнице я не стал. Да, в отличие от сейфов, красивый стол ломать было жалко, но просто. Елизавету я попросил подождать меня в соседней комнате. Достаточно и того, что она увидит размер мешка на моем плече. Ладно, мы вроде как в одной лодке. Там полиция подъезжает, сообщила она спокойным голосом. С ними имперская стража. Тебе безопаснее будет с ними? Спросил я. Этот момент мы не обсуждали, но и бросать девушку посреди горящего поместья я тоже не собирался. Плюс она мне 200 рублей еще должна. Как бы лично мне пофиг, я уже чувствую, как усилился после такой-то битвы, надо лишь восстановить силы. Но вот Амберу вообще не пофиг, сделка есть сделка. Мне бы в гостиницу, у меня там телефон. Один звонок сделаю, и дальше за меня можешь не переживать. Я вытащил из мешка горсть телефонов. новеньких, блестящих. У меня их теперь дофига и больше, не жалко. Но Елизавета лишь улыбнулась, покачав головой. Не знаю, как там обстоят дела у фокусников, но в моем мире, чтобы дозвониться некоторым людям, недостаточно знать номер. Это как, не понял я. Скажем так, у нужного мне человека вообще нет номера для связи, но есть специальный телефон, и позвонить ему можно с другого специального телефона, а он в гостинице. Мне кажется, такие вещи лучше при себе держать. Да я сама, дура, виновата, возомнила о себе невесть что, вздохнула она. Так еще и поймали меня прямо перед гостиницей, ждали, заразы. Ладно, не переживай, в гостиницу так в гостиницу. Пошли, я так-то тоже пока не горю желанием с имперским правосудием знакомиться. Мы вышли из особняка, который за это время начал гореть почему-то. Точно не моих лап дело, и не медвежьих. Зверюга жрет мою энергию потока и силу огненной искры, так что я точно знаю, в каком направлении он сейчас буянит. Видимо, слуги решили, что пора сделать ремонт. На въезде в поместье стояло несколько машин и суетился десяток людей в полицейской форме и с оружием в руках. Они спешно пытались открыть ворота, но у них получалось с трудом. Хотя вон один уже перелез через ограду и что-то там тыкает в каморке охраны. «Пожалуй, самое время. Сделай очень испуганное лицо и бегом за мной», — скомандовал я. Глава 18. «Мне еще в вулкан теперь прыгнуть надо». Мы бросились не от полицейских, а прямо к ним. Так что и лицо у Елизаветы получилось скорее удивленным, нежели испуганным. «Скорее, скорее», — затараторил я, подбегая к полицейским. «Огромное чудовище убило гвардию и сейчас ломится в подвал. Там женщины, дети, вино, его благородие, деньги под подушкой, драгоценные камни». Я перебирал варианты, но полицейские просто тупили и сами не понимали, что им делать. «А, кхахи все это, даю Мишке последнюю мысленную команду, так-то мы уже выяснили, что он меня понимает. Заодно посылаю мощный импульс энергии, как искры, так и потока». В этот же миг со стороны казарм слышится дикий рев и в небо взлетает столб пламени. Разумеется, никого там больше нет, медведь просто ломает все, что ломается, и вообще развлекается как может. Но сцена с ревом и огненными спецэффектами произвела впечатление на городских стражей. Полетели команды в рацию, что-то там про магического зверя, потенциального огненного одаренного и так далее. Суть простая. Пришлите подкрепление. «Так, вы двое, ждите здесь», — велел один из полицейских и глянул на напарника. «Следи за ними». Вся бравая орава уже ринулась спасать то ли женщин и детей, то ли бухло и бабло, так что командиру пришлось догонять. Я же посмотрел на молодого парнишку, который лишь сжимал дробовик так, что костяшки побелели. Стажер, видимо, вообще не понимает, что ему делать. Я на ходу достал из мешка первую попавшуюся купюру. 100 рублей. Обидно, но, значит, судьба такая. Протянул деньги парню, и он как-то на автомате взял. Ну вот, такой молодой, а уже рефлексы. Без обид, это компенсация за челюсть, сказал я. Что? Нахмурился парень. Легкий, но быстрый тычок в подбородок, аккуратно перехватить тело, а то еще головку о землю ушибет, бобо будет. Я положил полицейского и отправился к ближайшей машине с мигалками. Забирайся, кивнул Елизавете на пассажирскую дверь. Водитель из меня хуже, чем любовник, если что, но как-нибудь доедем. На этом, вскинула она брови. Угонять полицейскую машину не перебор, я оглянулся на пылающий особняк, окруженный разрушенными постройками. Глянул в ту сторону, где недавно перебил под полсотни гвардейцев. Поправил мешок с награбленным и посмотрел на Елизавету. Она сейчас серьезно спрашивает, есть вариант получше? Все же не удержался я от сарказма. В этот миг с территории поместья вылетел видавший лучшие свои годы микроавтобус. Пролетел мимо, резко дал по тормозам, затем сдал назад, поравнявшись с нами. За рулем сидел тот самый мужчина, при виде которого у дворецких перехватывает дыхание. «Садитесь, господин, госпожа, сейчас имперская стража прибудет». Я посмотрел на Елизавету, пожал плечами и кивнул на микроавтобус. «Ну, так точно будет быстрее, почему бы и нет». Внутри сидело еще 4 человека. Девушка с русыми волосами, на вид лет 20, паренек чуть помладше с цепким взглядом, а в конце салона двое детей лет 10. Все немного напуганы, но на лицах читается решительность. Машина дала газу, и вскоре мы уже мчались по дороге в город. Мимо пролетели 3 черных грузовика с имперской символикой. Я ощутил исходящую волну силы от них. Внутри не меньше десятка одаренных, и не той шушеры, что была в поместье барона. В грузовиках ехали ребята по силе как одноглазый, а то и круче. Слабеньких тоже хватало, но в целом мощь чувствовалась. «Проскочили», — выдохнул водитель, когда грузовики удалились. «Машину все равно лучше бросить до города», — вспомнил я советы из интернета. «Вроде бы какой-то комментарий к боевику. Это личное, не барское, ее не сразу хватится, господин. Денек еще можно покататься. Меня зовут Аркадий Борисович, господин». «Юрий», — представился в ответ. «И я не господин». «Как скажете», — улыбнулся в зеркало мужик. «Чего вдруг бежишь?» — спросил я. «Ехать все равно долго, а он странное производит впечатление. Вроде и слуга, а вроде и не робкого десятка. Да как тут не бежать? Давно хотел, да случая не было. Ничем хорошим эта служба для нас не закончится. Странно, я был уверен, что он начнет юлить и отнекиваться, а тут, наоборот все», — водитель говорил, и каждое слово тянуло за собой следующее. «Я почувствовал, как его душа раскрывается и тянется ко мне. Понятно, знаем, проходили». Интуиция у Борисыча то ли развита хорошо, то ли обострена в данный момент. Он нутром чует, что перед ним необычный человек, но словами вряд ли сможет это объяснить. «Ну а то, что ко мне тянется, так неудивительно, мы оба живем по совести. Не навреди миру и другим навредить не дай. Да, в другой жизни, в другом мире, в другое время, чем Амбер не шутит, может и собратом моим стал бы, курьером, в смысле. Я тоже как он начинал, одну мразь придушил, и дальше само как-то пошло-поехало, а там и Амбер меня приметил. Аркадий Борисович же, исходя из рассказа, потомственный слуга в каком-то там поколении, работал на барона Симонова, лет ему немного за 50, довольно бодрый, с вышколенными манерами, но без лишней спеси и чванливости. Его семья служила Симоновым, сколько они себя помнят. Сам он родился, еще когда бароном был дед нынешнего. Поговаривают, тогда жилось более-менее, но чем дальше, тем хуже. При отце барона худо-бедно справлялись, а при нынешнем вообще мрак начался. Появлялись новые слуги, вроде того дворецкого, со сбитым моральным компасом, как вежливо выразился Аркадий Борисович. «Этих слуг я видел и без раздумий отправил в плавание по волнам реки душ». Если переводить вежливую речь Борисыча на язык курьеров, от этих тварей несло дестабилизацией. Ну а остальным повезло куда меньше. Аркадий Борисович держался из последних сил, потому что Симонову служили две его дочери, племянник и сын старого друга. Друг тот не дожил и просил позаботиться. Про жену я тактично не стал спрашивать, и так все понятно, как и про то, где родители племянника. Я не удивлен, что после потери жены, брата или сестры, друга у Борисыча нервы сдали от такой службы. Я удивлен, что он раньше не начал действовать. Оказалось, что Юля, старшая дочь, училась в колледже для слуг. И если бы Аркадий Борисович рыпнулся, то, даже увези он остальных, Юлю вытащить не успел бы. А в этом году она вернулась в поместье, и оставалось лишь дождаться подходящего момента. «А остальные чего не побежали от Симонова?» – спросил я. «Мне было интересно. С аристократией я уже худо-бедно освоился, кто это такие и с чем их едят. А вот обратная сторона этой части общества мне открылась впервые. Чем больше я знаю о мире, тем лучше могу в нем действовать. Так а куда им податься, беглые слуги, кто таких наймет? Понимаете, мы, кроме как по дому хозяйничать, ничему не обучены. А вы куда подадитесь?» Я посмотрел на четырех испуганных детишек в салоне. «Да бог смилостивится, где-нибудь досядем, где тихо и спокойно. Руки-ноги есть, какую-нибудь работу уж точно найдем, а младшие, может, лет за 10 и выучатся на кого. У аристократии память длинная, запомнит, что служить не годимся. Но уверен, наши предки поймут, если на нас родовая профессия закончится». «Запомнит», — внезапно кивнула Елизавета. «Всех слуг проверяют. Аристократы в свой дом Абыкова не пустят». «А в палатку?» — брякнул я. «Какую палатку?» — не поняла Елизавета. «Борисыч, смотри, какое дело. Дома у меня нет, в палатке живу. Но это пока, для души, так сказать. Да и не аристократ я, но платить могу, работы хватит. Ну и искать тебя будут. Скажем так, Симонов все равно не отстанет ни от вас, ни от нас. Так что, если я правильно понял, то барон был из тех людей, от которых просто так не сбегают и по собственному не увольняются. К тому же он будет искать всех свидетелей произошедшего в поместье». «Согласен. Безопасно, может, и не будет, но и...» «Говорю же, согласен». Аркадий Борисович повернулся, не отпуская руля, и посмотрел мне в глаза. «Я видел, что вы сделали с гвардией, господин, видел чудище, которое вам служит, но вы точно неплохой человек, возьмете семью мою на службу, до доски будем с вами». Так, я даже опешил от такого резкого согласия и уже начал сомневаться в адекватности мужика. «У меня даже дома нет, напоминаю, в палатке живу». «Палатка так палатка», абсолютно искренне произнес он, «да даже под открытым небом лучше, чем у Симонова. По деньгам, сколько не жалко, столько и заплатите, господин. Мы и так вам жизнью обязаны. Нам же главное, чтоб при деле быть. Ну смотри, в крайности подаваться не станем. Платить буду, по совести и по возможностям. Захотите уйти, никого держать не стану. Работа действительно есть, может и не совсем такая, к какой вы привыкли. Так что и помощь мне ваша не помешает, не думай, что я из жалости предлагаю». Это была правда, объективно. Когда в моей жизни появился тот же левша, все стало гораздо проще. Я застрял в этом мире надолго, так что мне нужны местные под боком, которые знают, как все тут устроено, и не будут задавать вопросы. Левша – хороший вариант, но почему-то он отказывается заниматься моими покупками, обустройством в лагере, еще эту палатку каждую неделю складывать приходится. Никиту уволили, так что свободных рук в цирке не то чтобы много. В общем, личные слуги, к тому же работающие на совесть, а не просто за деньги, это для меня отличный вариант, да и комфорта хочется. Да коли терпеть, как говорил один курьер. Ладно, это я говорил. Эх, господин, тяжело вздохнул Аркадий Борисович, я за свою жизнь много знатных повидал, вы либо аристократ, либо должны им быть, и служба у вас для моей семьи будет трудной, но сытой. Если я ошибся, то грош цена моему опыту. Сам не знаю, ошибся ты или нет. Я протянул руку, но договор, договор. Он без колебаний пожал мою ладонь, крепкое рукопожатие. Договор заключен, кивнул я. Может, он и правда на каком-то интуитивном уровне понимает, что значит заключить договор с курьером. Борисыч высадил нас с Елизаветой у гостиницы, где она снимала номер, а сам он вместе с двумя дочерьми, племянником и сыном друга, которого называл своим собственным, поехал по делам. Я отправил их для начала забрать мои покупки, которые успел заказать через интернет, а затем отвезти все в лагерь и разобрать. Дал контакты левши, так что не заблудится. Сейчас я мечтал только о душе и пожрать. Девушка с ресепшена проводила нас в номер Елизаветы, так как та потеряла ключи. В особняке мы так и не нашли ее вещи, но девушку это мало волновало. Всю дорогу она просто прижимала к себе статуэтку, которую завернула в какую-то тряпку. Гостиница изнутри больше напоминала крепость с претензией на роскошь. Я точно ощущал, что в здании есть сильные одаренные. Одного и видел. Парень, предложивший понести мою сумку, по силе не уступал одноглазому. Что это за место вообще? Даже боюсь представить, сколько здесь стоит номер. «Прошу», — улыбнулась администратор, открывая дверь и протягивая Елизавете карточку. «Никто не заходил, как вы и просили». «А пытались?» — внезапно спросила Лиза. «Пытались», — продолжала улыбаться девушка. «Охранная система заставила передумать. К сожалению, большего сообщить не могу, политика отеля». «Спасибо», — кивнула Елизавета. «Несколько комнат, какая-никакая мебель, большая ванная, огромная кровать. Я только что понял, что в этом мире еще ни разу не спал на нормальной кровати, то под открытым небом, то на раскладушке в палатке, то в трясущемся автобусе». «Отлично», — кивнул я, протягивая стопку купюр. «Нам тележку еды и что-нибудь выпить. Цирк уезжает завтра, так что задерживаться я не собирался. Надо вернуться к директору, он же проводник, и двигаться с ними дальше. Мне еще заказ Хохи выполнять, с императором корешиться, яйцо дракона искать, в вулкан вот теперь прыгнуть надо будет, что порты вернуть домой. Кровать, конечно, хорошо, но в этом мелком городишке мне делать нечего, а кровати есть и в других местах. Извини за статуэтку», — произнес я, — «не думал, что так получится». «А, что?» Глаза Лизы округлились, и она, развернув свою драгоценность, принялась вертеть ее, разглядывая каждую трещинку. «Ты чего пугаешь? Все в порядке. КХМ, погоди, а что это вообще такое, по-твоему?» «Это фигурка божества древних племен из Южной Америки. Времена ацтеков. Племена поклонялись этому идолу и приносили жертвы. Она имеет колоссальную археологическую ценность». «Ага, поклонялись, а потом подумали, зачем поклоняться идолу, если можно поклоняться сразу духу?» и запечатали нахрен на 1000 лет. Мне вот очень интересно, как они это провернули. Сколько янтарных эр надо втираться в доверие к духу, чтобы тот дал себя так обдурить? Впрочем, он точно не первый и явно не последний. То есть все в порядке? Неуверенно спросил я. Да, не пострадало. Не знаю, что это за материал, но он довольно крепкий, скорее всего, имеет магическую природу. Несомненно. А ты не боишься, что люди барона снова попытаются тебя убить? Точно, вспомнила она. Посиди здесь, мне надо позвонить. Елизавета ушла в другую комнату. Ее не было 12 минут и 6 секунд. Долгий вышел разговор. Звукоизоляция здесь не лучшая, так что хоть я и не мог разобрать слов, но точно слышал извиняющиеся нотки в голосе девушки, как будто ее кто-то отчитывал. И тем не менее вышла Елизавета другим человеком. Спокойствие, уверенность, легкость. Так ведет себя тот, кому не о чем переживать. Поэтому на биту, лежавшую у меня на коленях, она посмотрела скорее удивленно. «Две тачки», — кивнул я в сторону окна, пережевывая при этом пирог. «Восемь шиловик, КХМ, 8 человек с оружием, все одаренные, герб Симонова». Странно. С полным безразличием Елизавета подошла к окну. Быстро они пригнали основные силы. «Ты не выглядишь напуганной, отель их задержит. Да и вряд ли Симонов настолько отбитый, что пойдет против. Нет, он не самоубийца, отморозок и тугодум, но не псих. Ну да, уже уезжают». И действительно, все 8 человек сели в машины, развернулись и умчались, даже наблюдателей не оставили. «Ничего не хочешь мне рассказать?» – уточнил я. «А надо?» – улыбнулась Елизавета. «Вот, возьми, 200 рублей, как и обещала. Спасибо». Я принял купюры и не глядя сунул в карман. «Сделка завершена, стороны выполнили свои обязательства». «Хорошо, не поверишь, мне даже как-то дышать стало легче. Вроде бы 200 рублей, мелочь, а так тяготило». «Поверю, поверю», – улыбнулся я. «Просто ты хороший и честный человек. За тебя, я так понимаю, можно уже не беспокоиться. А статуэтка – это главный экспонат грядущей выставки. Никто не будет пытаться красть что-то из имперского музея. Симонов против империи даже в такой мелочи лезть не станет. А кто заказчик? Да кто ж его знает? Какой-нибудь шизанутый аристократ-коллекционер. За меня тоже не переживай. Я еще пару лет в экспедиции не сунусь. Хватит работы в лаборатории. А там уже утихнет все. Так ты археолог, научный историк. Ну да, простыми словами археолог. Но я больше изучаю древности, а не откапываю их, хотя и такое случается. Даже не представляю, сколько секретов скрывает этот кусочек камня. Не терпится добраться до лаборатории, у меня будет всего пара недель до того, как передадим его музею. Ну, я рад, что все в порядке. Я тогда в душ. Кстати, а где тут душ? Гостевой там. Кивнула она на дверь. Раз огненный дух ее не интересует, то все сложилось отлично. Вряд ли Арта нужна статуэтка на память, которая, по сути, была его тюрьмой долгие тысячелетия. Душевая оказалась большой, кабинка огорожена полупрозрачным стеклом. К счастью, тут нашлись гостиничное мыло и шампунь с приятным запахом. Когда горячие струи воды начали смывать налипшую грязь, я ощутил настоящее блаженство. Надо почаще останавливаться в гостиницах. А еще лучше, купить передвижной душ. Интересно, есть такой? Я простоял так 12 минут, просто наслаждаясь блаженством. Потом дверь скрипнула. Сквозь запотевшее стекло заметил фигуру Лизы. Точно она, я ведь чувствовал ее душу. Извини, я душ перепутал, это не гостевой. Кабинка открылась, и я увидел, что на девушке только гостиничный халат. Она наклонила голову, с интересом разглядывая меня. Ну, я не из стеснительных. К тому же на разработку всех деталей этого тела я потратил не одну сотню янтарных эр, так что в каком-то смысле даже рад похвастаться. Халатик упал на пол, Лиза шагнула ко мне, под теплые струи воды. «В этом номере всего один душ», — лукаво ответила она, приближаясь вплотную. «Придется тебе потесниться». Отвечать что-то не было смысла. Я обхватил тонкую талию и прижал девушку к себе. Этот поцелуй отличался от первого. Теперь это был поцелуй девушки, которая просто рада, что теперь в ее жизни может быть еще много поцелуев. И она этим наслаждалась. Парень с пылающей битой, не сияющий, огонь. Бита была в огне, и вокруг все было в огне. Не белый свет, огненный огонь. Следователь Лимонов внимательно посмотрел на туповатого амбала перед собой и внезапно осознал, что в этом помещении сидят два туповатых человека. Потому что и сам Лимонов уже ничего не понимал. Не успел он закончить с делом Тютчева, как его вызвали в поместье, принадлежащие барону Симонову. Тоже, между прочим, хороший спонсор, и не только Лимонова, но и всего отдела ЗППшников. Благо Симонов хотя бы остался жив, но ситуация все же странная. И если в начале Лимонова дернули сюда в срочном порядке просто потому, что он был ближе всех, то теперь история стала сложнее. Больше полусотни тел, в основном из гвардии Симонова, но хватало и слуг. Причем большинство слуг просто пропали без следа. Как успел выяснить Лимонов, это поместье использовалось в качестве тренировочного полигона, но даже так там было несколько десятков одаренных, которые... Давай еще раз. Владимир Викторович потер виски. Парень с огненной бейсбольной битой перебил полсотни гвардейцев, и медведь. Какой медведь? Огненный. Огненный медведь перебил полсотни гвардейцев? Нет, парень с битой. Амбал замялся. А медведь? Вообще, там не было медведя. Ты же сам только что про огненного медведя говорил. Огненный медведь был? Да, а самого медведя не было. А-а-а, простонал Лимонов. Ну мы просто с братюней первыми вырубились еще в допросной. Он нас двоих битой отделал. Которая огненная? Нет, обычная. А огненная бита откуда взялась тогда? Не знаю, он же нас еще в самом начале отделал. Битой. Так, Лимонов начал терять терпение. Нет, это какой-то сюр, дневальный. Дальше сами его допрашивайте. Рапорт мне на стол. Он вышел из здания и закурил, приводя мысли в порядок. Два пусть и здоровых, но простых гвардейца выжили, а одаренные нет. Снова какой-то парень с бейсбольной битой. Бита другая, а парень, еще и медведь откуда-то взялся. Так, стоп, Лимонов выкинул недокуренную сигарету и вернулся в допросную. Парень этот с битой, что вас отделал, откуда он взялся, знаешь? Да, кивнул Амбал. И молчал, вы не спрашивали, обиженно поджал губы Амбал. Ну так спрашиваю, кто он такой? Пыточник, из цирка. Пыточник из цирка, да, но нет, он на самом деле шут, нам так старшой сказал, а мы думали, пыточник. Симонов вызвал палача из цирка, да, нет, не знаю. На последних словах Амбал чуть не заплакал. Было видно, как трудно ему дается этот разговор. Так, цирк, это уже что-то, цирка раньше не было, был только парень сбитый, или цирк тоже был. Лимонов достал телефон и принялся отправлять указания. Если его догадка подтвердится, то он сможет связать эти два дела, а значит, получится найти и этого парня с битой. На мгновение рука следователя дрогнула так, что он чуть было не выронил телефон. Какая-то мысль промелькнула в сознании, заставив волосы на затылке встать дыбом. Словно бы не стоит ему искать этого парня с битой. Будто бы случится что-то страшное, если он вдруг его найдет. Лимонов тряхнул головой, прогоняя наваждение, и отправил несколько сообщений. Глава 19. Шелупонь мы ишь под ногтей, а не одаренные. Господин Ламарашкажал, ему лучше шнать, он ешновидящий. Это чего? Удивился левша. Плазма. 1500 рублей стоит, представляешь? Я вижу, что плазма. Ну а чего тогда спрашиваешь? Действительно, знаешь, просто немного устал удивляться. Я внимательно посмотрел на левшу, красноречиво намекая, что не стоит сейчас перечислять, чему он там устал удивляться. Он все понял правильно. Знаешь, остальные циркачи тоже немного не понимают, что ты тут делаешь. Работаешь кое-как, с половины клиентов денег даже не берешь. Зато шатер у тебя больше, чем у директора. Трехкомнатный, вспомнил я слова из объявления. Трехсекционный это называется. Знаю, но трехкомнатный звучит уютнее. Ага, мало того, что люди путают и идут к тебе по административным вопросам, так у тебя на входе еще и слуга сидит, который объясняет всем, как найти директора. Ассистент. Любой уважающий себя маг должен иметь ассистирующего ученика. Ну мне-то не заливай. Целая семья ассистентов. Ага. У директора ассистентов нет, у тебя есть. Ну и чего такого? Жрать не просит, живут отдельно, ездят отдельно, плачу им я. В том-то и дело, что они живут в отдельной палатке. И в чем проблема? Они купили ее на свои деньги. Я оплатил Борисычу подъемные. Хорошо, что Симонов оказался щедрым на трофей. Так их палатка тоже больше директорской. Намекаешь, что надо директору подарить шатер побольше. Нет, не в этом дело. А ведь хорошая мысль. Слушай, у меня тут идейка возникла. Даже знать не хочу. А теперь у тебя в шатре еще и плазма стоит. Как ты ее вообще подключил? Это Саня, паренек на входе. Он с техникой дружит. Сам выбрал генератор, переносную антенну и все это собрал, чтоб работало. Хватит загораживать экран, садись давай. Левша приземлился на громадный надувной диван, на котором можно было спать, раскинув руки ноги во все стороны. Я протянул ему ведерко с попкорном. По телеку как раз начинались мультики про кота, который гонялся за мышью, но разница в интеллекте не оставляла ему никаких шансов на успех. Я чего зашел-то? Мы распродали мясо и шкуры, с остальным пока так-сяк, еще 1000 вышло. О, это здорово, отдай мою долю Юле, это рыжая которая. Да не парься, она девочка умная, хоть и молодая, все понимает, ничего не спрашивает. Деньги – это хорошо, а то я все растратил уже. Вроде бы и много было, а комфортная жизнь, оказывается, дорого обходится. Так что с учетом доли, что притащил левша, у меня сейчас 5000. И плазма. Плазма в трехкомнатном шатре. Еще хотел переносной душ купить, но он оказался ни разу не переносным. Для него требовался транспорт, потому что в машину Борисыча он бы не влез. Туда и так уже ничего толком не влезало, так что директор начинал косо поглядывать на меня. Ладно, с этим мы тоже разберемся. Надо всего лишь заработать 37,5 тысяч рублей. 5 уже есть. Есть чего интересного по заказам? Спросил я левшу. Здесь пусто. Так, чтоб быстро метнуться и обратно, ничего. Но дальше по маршруту будет пара примечательных мест, я отметил. После разборок в усадьбе Симонова прошла почти неделя. Цирк успел переехать к следующему городку необъятной империи. От самого Симонова пока ни слуху ни духу, вряд ли он быстро вычислит меня. Саня откопал в интернете объявление о розыске какого-то мужика сбитый, даже снимки с камер прилагались. Но там даже я не уверен, что это я. Снимки нечеткие, описание какое-то странное, словно 10 человек описывали, каждый по-своему, а в ориентировке усредненный вариант получился. За то, что точно есть, так это объявление о розыске Борисыча с детьми и еще десятка человек. Аркадий Борисович подтвердил, что все разыскиваемые – слуги Симонова из поместья. Похоже, не он один решил улизнуть от благородного господина. Аркадий Борисович по этому поводу проинструктирован, из цирка они ни ногой. Циркачи не сдадут, как мне кажется, даже если узнают. Тут все бегут или от чего-то, или куда-то, как сказал мне директор при первой встрече. А вот посетители. Ну ничего, Юлю мы покрасили в рыжий, всех остальных как смогли тоже привели в нужный вид. Постригли, покрасили, переодели, Борисыча еще и побрили, вообще не узнать. Елизавета отписалась, что благополучно добралась до музея и с ней все в порядке, так что все закончилось хорошо. Артемирно спал возле моей души, ни о чем не тревожась. Наш договор не подразумевал никаких сроков, но при первой же возможности придется слетать и отпустить духа домой. Искра же после побоища в усадьбе превратилась в тлеющий уголек. Стоит еще хотя бы маленький огонек на пальце зажечь, и все... кончится аванс от духа. Но при этом я заметил, что если перенастроить циркуляцию энергии в теле, то все меняется. Я начал по капельке поддавать потока в искру, напитывая ее, и, к моему удивлению, огонь охотно принял подношение. Так что теперь я начал часть сил отдавать на разжигание искры. Не знаю, что из этого получится и сколько времени уйдет, чтобы накопить хотя бы тот же объем, что я использовал в усадьбе. Использование силы духов для меня в новинку, но тем интереснее. А еще стал подыскивать себе подходящее оружие в пару к бите. Теперь мне нужен был револьвер. Как я уже говорил, уважаю их за эстетику и шарм, но абы какой тоже не подойдет. Я шестиглазый курьер, в конце концов, и оружие мне нужно соответствующее. Револьвер, не бита, тут нельзя брать первую попавшуюся штамповку, нужно что-то эксклюзивное, с историей, с отпечатком руки мастера. К сожалению, пока что в местных магазинах ничего подходящего не попадалось, но я не унывал. Все равно нужен кристаллу минимум 5-й ступени, чтобы сделать из револьвера духовное оружие. Оставался и еще один неразрешенный вопрос. Леш, обратился я к левше, не в курсе, есть где-нибудь поблизости лесные рощи, но чтоб особенные, понимаешь, что-нибудь вроде священных лесов, с друидами, дриадами, эльфами там. Священные именно. Да, слушай, есть. Помню, недавно пил с одним лепреконом, он как раз говорил, что единорог похитил у него мешочек с золотом и утащил с собой по радужному мосту в священную рощу. Это было под Мухосранском, а роща единорогов где-то в районе Челябинской промзоны. Получается, ты сейчас так прикалываешься, единороги не похищают золото, тем более лепреконское. Так, и кто сейчас над кем прикалывается? Ладно, серьезно. Где-то неподалеку от нас должен быть какой-нибудь священный лес. Я серьезно. но в интернете ничего не нашел. Хорошо искал? Спроси у детей, они подскажут нужные форумы со сказками. Ладно, ладно, замахал руками левша. Если серьезно, в интернете такую ересь не пишут обычно. Если ты уверен, что где-то есть священный лес, то ищи в разделе городских достопримечательностей. Там обычно каждому старому сараю придумывают целую легенду. Отлично, так и сделаю, Саша. Паренек примчался моментально, с деловым видом выслушал указания и умчался выполнять. Он парень местный, в том смысле, что родился в этом мире, с техникой дружит, в интернете вообще как рыба в океане. Так что я не сомневался, что уже к утру у меня будет список подходящих мест с отметками на карте. Надо было выяснить, откуда взялся огненный медведь. Вернее, откуда он взялся, я догадываюсь и так, но теперь нужно понять, почему он появился и что ему от меня надо. Вряд ли он ищет дорогу к нужному вулкану. А для того, чтобы связаться с ним, нужен местный медиум. Что-то вроде переводчика-ретранслятора с духовно-медвежьего на курьерский. Любое лесное святилище должно подойти. Видимо, Мишка не умеет обращаться напрямую, потому что на мои ментальные вопросы он не отвечает, да и вообще никак себя не проявляет, словно и нет его тут. Ладно, с этим по ходу дела разберемся. А сейчас как раз началась новая серия. Это про нахального кролика и охотника, который вечно пытается его подстрелить. Кролик, пожалуй, мне нравится больше всех. Есть в нем некий курьерский дух. Юля сегодня работала с клиентами господина. Вела учет посещений, брала оплату и в целом следила за финансами. В целом господин ей нравился. Человек он приятный, всегда вежливый, руки не распускает. Да даже какого-то хамского взгляда она не замечала за ним. Но все же девушку тяготила такая работа. Нет. После нескольких месяцев в усадьбе барона Симонова она была бы рада хоть в борделе уборщицей пахать до конца жизни, лишь бы не возвращаться в дом этой мрази. Но все же быть слугой благородного рода – это честь и уважение, отец готовил ее к этому всю жизнь, для этого она училась, за это семья отдала все сбережения. И теперь тот же отец говорит, что отныне они служат простому парню, без рода и фамилии, который еще и работает в передвижном цирке фокусником. Нет, она видела, что стало с усадьбой барона Симонова, но с трудом верилась в слова отца, что такое устроил этот парень, ведь он не намного старше самой Юли. Но отца она уважала и доверяла его решениям, потому и работала с полной отдачей, и другим спуску не давала. Мало ли как оно повернется, может, ее труды кто заметит, оценит да выкупит потом у господина. Попадет она в слуги какого-нибудь знатного рода, может даже графского, чем черт не шутит, а иначе. Юля бегло осмотрела просыпающийся лагерь. Ну ладно, это сейчас она молодая, красивая и подающая надежды. А дальше что? Кто ее тут замуж возьмет? За циркача выходить или за клоуна какого-нибудь? Нет, пусть уж лучше какой-нибудь молодой красивый барон выкупит ее в свою свиту. Да и выкупать-то не надо. Отец никакого договора не составлял. Так, на словах все. Формально ее служба даже никак юридически не закреплена, вставай и иди куда хочешь. Это серьезные аристократы обычно заключают договор на всю жизнь. Впрочем, нутром Юля ощущала, что эта сделка отца с господином хоть и на словах, но будет покрепче императорского указа. Она не знала, отчего у нее такое чувство, но все в семье ощущали то же самое, и все равно мысли о работе на какого-нибудь знатного господина не покидали ее. Была бы она служанкой графа, как вон тот мужчина, ходила бы в дорогой одежде с вышитым гербом, все ее подружки с колледжа обзавидовались бы. Девушка снова уставилась в бумаги, потому что тот самый слуга графа заметил ее взгляд и быстро направился к ней. «Провидец тут?» – спросил он резким голосом, тут же разрушившим все очарования. «Отвечай, ясновидящий Ламара принимает только по предварительной записи», – без запинки ответила Юля. «Если вам нужна помощь, заполните анкету, и я внесу вас в расписа. Приведите», — бросил слуга двум гвардейцам. «Эй, подождите». Юля попыталась преградить гвардейцу дорогу, но тот схватил ее за руку и дернул в сторону, отчего девушка вскрикнула. «С дороги, шавка, жить надоело?» Гвардеец уже шагнул за порог и свирепо посмотрел на скорчившуюся от боли Юлю. «Отпусти ее», — раздался спокойный и вкрадчивый голос из глубины шатра. Гвардеец сам не понял, почему замер. На мгновение ему показалось, что это не огромный расшитый шатер, а древняя пещера, и он только что шагнул на чужую территорию. Из недр вот-вот вылезет хозяин, и тогда вторженец пожалеет о том, что вообще родился, но через пару секунд появился обычный человек, и наваждение отпустило. Полуголый, только в домашних штанах и меховых тапочках, он шел, на ходу орудуя зубной щеткой. Людей гвардеец не боялся. Да, мускулистый, подтянутый, ну и что, и не таких убивали. «Я сказал отпусти», — повторил человек. Рука мгновенно разжалась после этих слов, а гвардеец сам не понял, почему внезапно попятился. Словно бы почувствовал себя уязвимым в тени шатра, и подсознание потребовало, чтобы он вышел на солнце. Потому что мама в детстве говорила, что страшные чудовища боятся солнечного света. Но вот же, человек вышел следом и не растаял, и гвардеец разозлился на свою секундную слабость. Почудится же, не надо было пить вчера перед сменой. «Вы ясновидящий Ламара?» — спросил слуга. «Вас ожидает граф Варламов. Собирайтесь, у вас 2 минуты. Эти господа вас проводят». «Нет», — просто бросил хозяин шатра, отчего слуга на мгновение потерял дар речи. «Что значит нет? Вы вообще слышали, что я сказал? Граф Варламов ожидает, бла-бла-бла». «Слышал. А вы слышали, что я сказал? Нет. Кстати, у вас 2 минуты, чтобы убраться отсюда». «Ты совсем страх потерял?» — перешел на шепот слуга. «Ты хоть понимаешь, что говоришь? Сам граф прислал за тобой. Если графу так надо, пусть приезжает и заполняет анкету». На этих словах господина Уюли перехватило дыхание. Она просто на мгновение представила, как целый граф будет стоять тут перед ней и заполнять заявку. От одной этой мысли девушка чуть не упала в обморок. «Потом моя помощница определится с расписанием и назначит графу время». «Графу, тебя, собака, манерам не учили? Ты как говоришь о его светлости? 1,5 минуты. Ладно, видит Бог, я не хотел», — закатил глаза слуга. «Парни, объясните ясновидящему про манеры, а затем загрузите в багажник. Я буду ждать в машине». Слуга удалился, стараясь не показывать эмоций. Да, внешне он казался раздраженным, но в душе радовался. Он обожал такие вот моменты, когда появлялся повод наказать зазнавшуюся шавку. Потом, когда его сиятельство закончит, он вдоволь пройдется по ясновидящему, обучая манерам. Так что в машине он сидел, наслаждаясь моментом и предвкушая картину, как двое гвардейцев будут тащить окровавленное тело ублюдка к багажнику. Прекрасное будет зрелище. Правда, ожидание немного затягивалось, но когда он уже хотел было выйти и проверить, чего они там так возятся, дверца машины сама открылась. В салон ввалился один из гвардейцев. Не сел, а именно ввалился и рухнул на сиденье. На гвардейца лица не было. В буквальном смысле, все лицо превратилось в один сплошной кровоподтек. «Что случилось?» – опешил слуга. «Мы были неправы», – прошамкал гвардеец. «Господин Ламара нам это объяснил. А второй где?» – «Ижвиниетша. Что делает?» «Прощеня прошит. Перед дамой, которой больно сделал. Щаш придет, или нет?» «Вы идиоты!» – в голосе слуги прорезались истерические нотки. «Вы же оба одаренные, физовики. Вшива лишь адепты, господин». Слуга выскочил из машины и увидел второго гвардейца. Тот ковылял к нему, баюкая явно сломанную руку. «Вы же одаренные», не веря происходящему, повторил слуга. «Шелупонь мыешь под ногтей, а не одаренные», — всхлипнул подошедший гвардеец. «Господин Ламара так шкажал, ему лучше знать, он ясновидящий». Он забрался в машину, заняв целиком еще одно сиденье, словно бы предлагая слуге целого графа ехать на переднем рядом с водителем. Гнев и страх боролись в душе слуги несколько минут, но в конце концов он представил реакцию графа и понял, что надо что-то решать, да только вот не успел, потому что машина тронулась с места, забыв о нем. Правда, тут же затормозила, открылось боковое окно, а из него показался ясновидящий, причем уже одетый. «Чуть не забыл, спасибо, что согласились подбросить до города», — вежливо сказал он. «А вы пешком прогуляйтесь, вам полезно будет. Подумайте над своим поведением». Слуга стоял, провожая машину взглядом, и не понимал, как такое вообще могло произойти. Ему же поручили совсем плевое дело — найти циркового шута, который что-то наплел и обрюхатил дочку графа, да привести его в поместье. Правда, по описанию Ламара походил скорее на старого пьяницу, а не на молодого атлета, которого слуга увидел. Но все же, а Юля, наблюдавшая за происходящим, в этот момент решила, что не очень-то и хочется ей служить всяким графом. И в цирке неплохо живется, весело, столько людей интересных, работа на свежем воздухе. Лоточник угощает всех сладкой ватой, а замужество, ну, вон у господина друг ничего так, староват, Конечно, ему уже лет 30, но зато вежливый, обходительный, да и руки у него такие, ловкие. Удачно все так сложилось. Я, конечно, хотел бы подольше поспать, но раз уж мне такси целого премиум-класса вызвали, то грех не воспользоваться. Здесь вообще любит подвозить. Ребят я оставил отдыхать в салоне, они свой урок усвоили, так что могут расслабиться. Водитель вообще лишних вопросов не задавал. Странный он, сначала сказал, что умрет, но не предаст графа, а потом внезапно дал заднюю и просто уточнил адрес, куда ехать. Я ведь даже не собирался его убивать, просто хотел выкинуть из машины, сам бы доехал. Но что-то он сам себе надумал. И вообще, не люблю балаболов, раз сказал, что умрешь, будь любезен, отвечай за слова. Ну ладно, ребята они в целом неплохие. Мутные, да, но не настолько, чтобы их убивать. Да и до города подкинули, а то мы опять лагерь разбили в какой-то заднице, хотя тут 20 километров до окраины. Но нет, частные земли, мать их. В городе я хотел прошвырнуться по магазинам, обновить гардероб, а то одежда у меня долго не живет. Заодно нашел по сети старую оружейную лавку, торгующую антиквариатом. О ней хорошие отзывы, так что я надеялся подыскать себе заготовку под оружие. Ну и вкусно пожрать не помешало бы, разумеется. Основной наплыв гостей в передвижной цирк ожидается завтра, но все равно неплохо вернуться к вечеру. Может, еще какая красотка заглянет с заказом, как в тот раз. Да и за самим цирком надо приглядеть, а то аж целый граф тут заинтересовался нами. Но для этого есть куча циркачей, так что пришлось потратить силы и потрогать фокус-группу. Это десяток ребят, включая директора, с которыми я стараюсь поддерживать хорошие отношения. Их жизнь прочно связана с цирком, так что я отслеживаю их будущее. Если оно не меняется, значит и самому цирку ничего не угрожает. А я как бы немного притягиваю проблемы. Вот сегодня этот граф, например, ну не мог я поступить иначе. Пришлось быстренько идти проверять, не перегнул ли я палку. Если бы будущее фокус-группы изменилось, пришлось бы сейчас тащиться к этому графу и разбираться, чтобы он цирк не трогал. Но, видимо, мужик в этот раз попался адекватный, ему нужен только я, вернее ясновидящий Ламара. А на цирк ему плевать. Вот и хорошо, мне в целом тоже на него плевать. Никаких графов Варламовых я не знаю, а с таким подходом и знакомиться у меня желания не возникает. Правда, сейчас меня больше беспокоило другое. Два человека преследовали меня с того самого момента, как я вышел из автомобиля. Одного из них я не видел, только успевал уловить чей-то пристальный взгляд да темный капюшон, теряющийся в толпе. Юркий, осторожный, умелый. Дестабилизации не чувствую, только фокус внимания, направленный в мою сторону. Если бы он так пристально на меня не смотрел, то, может, я и вовсе бы не заметил его. Это не способность курьера и не свойство глаз. Банальный опыт. С моей работой приходится всегда быть начеку, и со временем развивается некое шестое чувство. Второй преследователь был еще страннее. Я его прекрасно видел, потому что он даже не пытался прятаться. Очень худой и высокий, то ли одет в черную мантию, то ли просто обмотался шторой, я не понял. Лицо скрывает полумаска, на голове черная шапка, хотя на улице довольно тепло. Я сидел в кафетерии возле окна и просто ел десерт, запивая его сладким кофе. Тощий тип же просто стоял на противоположной стороне дороги и смотрел на меня. Люди шли вправо-влево, обтекая высокую фигуру, а тот просто стоял и смотрел. Не шевелился и вроде бы даже не моргал. А самое странное, я вообще не ощущал его. Ни дестабилизации, ни эманации души, ничего. Словно манекен передо мной. Впрочем, никакой опасности я тоже не чувствовал. Вышел из кафе и направился в оружейную лавку. Тощий последовал за мной, держась на расстоянии, словно пес на привязи. Я останавливался, он тоже. Я продолжал идти, он шел следом. В лавке ничего подходящего не нашлось. Я побродил по городу, но преследователи не предпринимали никаких действий. Я даже забрел в темную подворотню, несмотря на резкий запах мочи. Тощий остался на улице, а когда я вернулся, там и стоял. «Достало», – прошептал я, развернулся и пошел прямо на него. Громко спросил, «Может, уже хватит этих игр, если тебе что-то от меня надо?» Я не дошел каких-то 15 метров. Пока я двигался, тощий человек просто смотрел на меня, но стоило приблизиться, как он исчез в черном дыму. Это не было заклинанием или каким-то фокусом с дымовыми шашками. Просто его тело покрылось дымом, а когда тот рассеялся, На тротуаре уже никого не было, и никаких ощущений, только два пристальных взгляда в спину. Я все же приблизился к месту, где он стоял, и осмотрелся. Черный дым оказался именно тем, чем и казался. Легкие эманации бездны ощущались в этом месте. Слишком легкие, но они были. Ну да, пробубнил я себе под нос. Слишком все было нормальным в последнее время, правда, ха-ха. Глава 20. Мне даже смотреть на это было больно. В самом деле, а почему бы не появиться странному существу посреди обычного города? Существу, от которого веет бездной, но при этом оно не является зараженным или оскверненным. Какой-то новый вид твари бездны. Чисто местный выводок, и что дальше? Спросил я в пустоту. Ладно, они явно оценивают мою реакцию. Ломать комедию не вижу смысла, но и оставлять как есть не собираюсь. Хотят поиграть? Давайте поиграем. Как раз переварил уже несколько камней из имения Симонова. Надо бы проверить, насколько я стал сильнее. Из города я вышел пешком и направился не по дороге, а напрямик через поля в сторону лагеря. Чем дольше я шел, тем слабее чесалась спина. Так дело не пойдет. Нужно, чтобы преследователи продолжали идти за мной. Тогда попробуем иначе. Я свернул к ближайшей лесополосе и углубился в нее. Ощущение, будто мне смотрит в спину, вновь стало сильнее. Хорошо. Вышел на довольно просторную поляну, сел в центре на пенек и достал кубик, который всегда таскаю с собой. Вот и сейчас, чтобы скрасить ожидание, принялся складывать стороны. Кстати, уже 3 узора из 6 начали обретать очертания. Впрочем, долго поработать над кубом не удалось. Вскоре вытянутый незнакомец вышел из леса на поляну. Правда, с другой стороны. Что, решил все-таки поговорить? Усмехнулся я. В его руке появилось лезвие. Прямоугольной формы, не меч, но и не кинжал, что-то среднее. Судя по размеру клинка, ты у нас не фанат длинных разговоров. Да, ладно, извини, сам не люблю шутки ниже пояса, просто ничего лучше в голову не пришло. Да и ты, знаешь ли, не самая благодарная аудитория. Бита сформировалась в руке, я был бодрый, свеж, полностью отдохнувший, чего бы и не размяться. Тощий атаковал. Прямолинейный рывок, двигался он как ящерица, чуть пригнувшись к земле. Довольно быстрый для человека, в котором не ощущается ни капли магии. Выпад я отразил битой, взяв оружие двумя руками с разных концов. Противник бил будто мимоходом, ни на секунду не замедляясь. Атаковал, пролетел мимо, обогнул, еще один взмах, продолжил движение, и так по кругу, буквально по кругу. Я почти весь бой стоял на месте и крутился вокруг своей оси, пока он носился вокруг, осыпая меня резкими размашистыми ударами. Его прямоугольное лезвие высекало искры из биты, что удивляло. Бита хоть и усиленная, но в материальной форме деревянная. Получается, белые искры появлялись из-за столкновения странного лезвия с духовным оружием, усиленным потоком.